Глава 26. Я по привычке покрепче обхватил копье, высчитывая метры до паруса. Странного и непривычного. Необычного прямоугольного, под которым ходили драккары скандов, а скорее квадратного. Да еще и нестандартной расцветки. Северяне неизменно предпочитали продольные полосы двух цветов. А этот выглядел куда более вычурно. Рисунок на белом фоне. То ли орнамент, то ли... герб? «Имперский купец!» Рагнар прикрыл глаза от солнца ладонью, вглядываясь вдаль. «И откуда он тут взялся?» «Боги послали нам добычу!» Лицо Ашкоя стремительно обретало в высшей степени плотоядное выражение. «Смотри, конунг, как глубоко корабль ушел в воду! Клянусь Тором, он полон золота и товаров!» «Верно!» — кивнул Рагнар. «По ветру ему от нас не уйти, но стоит ли сражаться? Мы люди измучены и безоружны. А что скажешь ты, Антор?» «Нам предстоит долгий путь. К берегам Империи на Лебеде лучше не приближаться. Никто не станет торговать с северянами на боевом корабле». Я пожал плечами. «Если мы не найдем припасов, скоро начнем голодать». «Тогда у нас едва ли есть выбор». Рагнар развернулся к своим хирдманам. «Весла на воду!» Все-таки Сканд всегда остается Скандом. Даже такой продвинутый и мудрый, как конунг, сын серого медведя. Сотни лет его предки грабили имперских торговцев, расплачиваясь за золото и товары мечом и топором. Так что никаких вопросов или душевных терзаний не возникло ни у кого. Только Йорд протяжно вздохнул. Несмотря на всю свою силищу, гигант Риси не слишком-то жаловал драки. Впрочем, с его габаритами не обязательно быть опытным и свирепым бойцом. Достаточно и того, что подобранное с тела убитого Рюрика секира с грозным прозвищем «Черепокол» в руках Йорда смотрится изящным топориком. Если повезет, получится обойтись без лишней крови. Я в глубине души надеялся, что купцы станут сговорчивее, завидев тролля. И тогда я смогу уболтать их поделиться припасами за чисто символическое количество монет, осевшее в наших карманах. Не то чтобы я так уж задумывался о гуманности своих поступков. Местные нравы избавили меня от излишней сентиментальности почти в одночасье. Я без раздумий убил бы черное копье и всех его ярлов собственноручно. Но все-таки еще не был готов вырезать целую команду торговцев за пару бочек эля и десяток кусков соленого мяса. Но имперцы о моих исполненных миролюбия планах, разумеется, не догадывались. На кораблике под квадратным цветастым парусом нас уже заметили. Из каждого борта вдруг выросло по 5 лопастей на длинных рукоятках. Но силы оказались неравны. С пустым трюмом лебедь мчался, как охотящийся хищник. Тощий, голодный, но оттого только более опасный. Узкое тело драккара рассекало волны, с каждым взмахом весел приближаясь к добыче. Жирный, до отвала набивший деревянное брюхо товарами, и оттого медлительный и неповоротливый. Если бы предводитель имперцев пожертвовал частью груза и выбросил пару бочек или сундуков за борт, может, и смог бы сбежать. Но даже сейчас жадность оказалась сильнее страха. Мы настигали, и я уже без труда видел, как копошатся на палубе имперцы. Они побросали весла, поняли, что выиграть эту гонку им не суждено, и стремительно облачались в доспехи. Два десятка человек, но сносно вооруженными из них оказались от силы семеро. Мечи, щиты, кольчуги и шлемы, а у самого главного, коренастого мужика с седой бородой, на груди блестела полноценная кираса. И пусть большая часть команды торговцев могла похвастаться только увесистыми ножами и короткими копьями, все равно неприятно. По зубам ли нам такая добыча? Я оглядел свое воинство. Вигдис с луком, Айна, уже доставшая разлучника из петли на поясе, Ашкуй, наивно пытающийся прикрыть Йорда своим телом, и сам Риси, разглядывающий секиру в собственных ручищах с явным недоумением. Наш главный козырь. И Эйнар, когда начнет собой, кормщик сменит весло на меч, и пользы от него будет уж точно не меньше, чем от других. А вот Рагнару и его хирдманам сражаться попросту нечем. Кое-что мы прихватили, убегая из Барикстада, пара топоров нашлась на лебеде, но половина из наших бойцов могла вооружиться разве что ножами и дубинками. «Стой!» — заорал я, сложив ладони рупором. «Мы не причиним вам вреда!» «Кто ты?» — раздалось в ответ. «Назови свое имя!» «Я Рагнар, сын конунга Бьорна Серого Медведя!» На этот раз закричал Рагнар. «Назовись и ты!» «Конунг!» Над разделявшими корабли волнами прокатился смех. «На Эллиге есть лишь один конунг, и его имя Ульвар Черное Копье! А ты, щенок, убирайся прочь, или я скормлю тебя рыбам!» Предводитель торговцев, тот самый здоровяк в блестящей кирасе, не оставил шансов на благополучный исход. Ни нам, ни себе. Я не знал, когда имперские купцы успели спеться с Черным Копьем, и вряд ли узнаю теперь. Рагнар не из тех, кто станет терпеть оскорбления от торгаша и народца. Значит, тянуть нечего. Я перехватил Гунгнир и переключился на истинное зрение, выцеливая наглеца, что посмел сказать дурное о том, кого я называл своим конунгом. «Нет!» Пальцы Рагнара сомкнулись на моем запястье. «Клянусь Тором, я сам вырву ему язык! К бою!» «Внимание! На вас действует слово конунга. Продолжительность 60 секунд. Сила плюс 5, очки выносливости плюс 45 единиц. Снижение входящего урона минус 30%. Скорость перемещения плюс 30%. Ого, вот это усилок! Да еще и на целую минуту! Вигдис натянула тетиву дважды, и один из врагов с криком свалился в воду. Оттуда тоже стреляли, но выиграть этот бой было суждено не луком. Когда лебедь и корабль торговцев столкнулись бортами, я не успел даже накинуть все бафы. И первым шагнул на чужую палубу, отбивая древком Гунгнера нацеленный в меня клинок. Незнающее промаха копье не тронуло предводителя, я не ослушался приказа Рагнара, но вставшего с ним рядом воина в кольчуге пронзило насквозь. Вернув Гунгнир обратно в ладонь, я крутанулся на месте, подрубая ноги еще одного врага острием, за мгновение до того, как Эйнар раскроил тому голову мечом. Айна со Шкуем прикончили еще двоих. Чуть хуже дела шли у Йорда. Риси неуклюже водил секиры из стороны в сторону, сбивая врагов, как кегли, но так и не зацепил никого лезвием. Впрочем, его ошибку быстро исправили. «В сторону!» — рявкнул Рагнар, крутанув в руке меч. Он оказался на голову выше своего противника и чуть ли не вдвое моложе. Но тот не уступал сыну серого медведя шириной могучих плеч, а вооружением даже превосходил. Предводителя торговцев оберегала надежная стальная броня с кольчужными рукавами и небольшой круглый щит. Память тут же услужливо вытащила из закромов слово «баклер». А Рагнар шел в бой в рубахе, которую надел еще на свадьбу Хроки, с одним мечом и фамильным упрямством, сделавшим его отца правителем Эллиге. Никто, ни мои спутники, ни уцелевшие торговцы не посмели вмешаться в схватку. Силы были равны. В броне и со щитом Рагнар наверняка без труда бы одолел своего противника. Но сейчас ему приходилось нелегко. Сказывалась и усталость, и дни, проведенные в плену. Мечи скрещивались, высекая искры, но победить пока не мог никто. Но стоит одному из бойцов ошибиться, чуть не успеть... Рагнар оступился. Будто сама палуба чужого корабля решила помочь хозяину и подсунула под ногу неровную доску. Торговец выбил меч из его руки и размахнулся снова, готовясь одним движением закончить поединок. Айнас закричала и бросилась вперед, словно надеялась успеть подставить щит под страшный удар, закрыть своим телом, если придется, нарушить приказ и обычаи, любой ценой спасти Рагнара. Но того не зря называли сыном серого медведя. Даже лишившись оружия, он не перестал сражаться. Устремился навстречу торговцу, стиснул стальными пальцами сжимавшую руку меч, обхватил врага словно в танце и, с криком подняв над головой сотню с лишним килограмм человеческой плоти и железа, с грохотом и треском лопающихся костей, обрушил противника на палубу, которая ему уже не принадлежала. Поединок закончился. Увидев страшную смерть предводителя, остальные торговцы побросали оружие. И Хирдманы Рагнара тут же принялись вязать пленных и полезли в трюм в поисках добычи. Но самый интересный трофей достался Эйнару. «Погляди, каково боги послали нам, конунг!» Кормщик вытащил из-под лавки закутанную в плащ женщину. «Девку! Да еще и молодую! Готов поспорить, она еще и красотка!» Но стоило ему сдернуть с головы пленницы капюшон, его руки тут же опустились. «Гидья?» — изумленно выдохнула Вигдис. Но Катя смотрела только на меня. «Приветствую тебя, ярл!» — улыбнулась она. «Похоже, двуединому угодно, чтобы наши пути вновь встретились». А я... Я сделал пару шагов и прошептал, пожалуй, самое дурацкое, что только было можно. «Дома поговорим».